Палмер молча обливался потом. Но почему он не вытрет лицо, гвоздем засело в голове у Фрэнка. Сочувствие, которое он испытывал бывшему десантнику, понемногу улетучивалось. «Ладно», — сказал шеф, — «вопрос ребром. Чужак в сущности был или чужака в сущности не было?» «Смотря что понимать». «Палмер, да или нет?» «Ну как бы это вам объяснить?» — пробормотал Палмер. Лицо у него было совершенно измученное. «Почему вы мне не верите? Я действительно не... Ну, сначала мне так показалось, а позже...» «Стоп!» — сказал Гэлбрайт. «Вот с этого и начнем. Сначала. Опишите нам внешность чужака. Если трудно словами... Вы знаете, что такое фоторобот? Купер, дайте Палмеру на экран рабочее поле фоторобота». «Я знаю, что такое фоторобот. И эта штука, пожалуй, мне ни к чему». «Погодите, я все объясню. Уже работая в управленческом аппарате УОКСа, я однажды по какой-то надобности просматривал архив, и мне попались материалы третьей экспедиции к Урану, в том числе фотография десантников группы Элдера. Кроме самого Элдера, я никого из погибших ребят этой группы не знал и никогда не видел. То есть видел мельком в программе телевизионной информации. Но, во-первых, когда сообщали о катастрофе на Абероне, мы с Бугримовым проводили отпуск в лыжном походе в горах сибирского плато Путорана. И если учесть, что экран размерами с ладонь окружали в тесной палатке 7 человек, можете представить себе, как хорошо мне все это было видно. К тому же весть о гибели Элдера так меня потрясла, что остальным десантникам, фамилии которых мне ни о чем не говорили, я уделил меньше внимания. Ведь с Элдером мы начинали еще на Венере». Бугримов тоже очень расстроился. Как выяснилось, кроме Элдера, он знал Бакулина, Асеева и Накаяму. Отпуск был испорчен. Во-вторых, мне не довелось просмотреть в полном объеме специальный фильм-отчет о третьей экспедиции. Это уже когда мы с Бугримовым находились в резерве на лунной базе «Гагарин». В тот день решался вопрос о нашем участии в четвертой экспедиции в составе десантного отряда «Лунной радуги». И нам, откровенно говоря, было не до просмотров. Правда, потом, в целях спецподготовки, наш отряд не раз просматривал этот фильм и слушал попутные комментарии Юхансона и Нортона. Но поскольку не было смысла вновь демонстрировать фильм целиком, мы с Бугримовым видели только ту его часть, которая имела прямое отношение к событиям на Абероне и действиям десантной группы. Десантники, естественно, работали в скафандрах. Словом, как-то так нехорошо получилось, что тех, которые там остались на Абероне, я толком не видел даже на фотографиях. «Рэнд, можно я выдам маленькую профессиональную тайну десантников?» — неожиданно вмешался оператор. «Не надо, Купер», – остановил его Гэлбрайт. «Все знают, что перед началом рискованных операций десантники почему-то не любят смотреть на портреты погибших. Иногда им это удается. Но продолжайте, Палмер, прошу вас». «Да, есть такое у нашего брата», – смущенно согласился Палмер. «И, наткнувшись в архиве Окса на материалы третьей экспедиции, я все это как бы заново прочувствовал и стал перебирать портреты десантников. Четверых я знал хорошо – Кизимова, Нортона, Йонги и, конечно же, Элдера. Узнал и двух других – Симича и, кажется, Ларе. Когда-то встречались с ними в резерве. Перебираю дальше, и вдруг... Вижу перед собой лицо чужака. Я прямо обалдел. Переворачиваю портрет и на обратной стороне читаю. Геройски погиб при исполнении служебных обязанностей. Аберон, система Урана. И, как положено, имя, фамилия, даты. Но, думаю, дела. В голове сумбур, сосредоточиться не могу. Одно понятно, очень похож на того. Глядит с насмешливым прищуром, спокойно так, будто спрашивает. «Ну что, старина, узнаешь?» «Вот, а вы суете мне фоторобот». «Леонид Михайлов, десантник третьей экспедиции». Фрэнк заметил, как шеф и Никольский быстро переглянулись. «Вот оно как!» – пробормотал Гэлбрайт. «Друг Нортона!» «Этого я не знаю», – чуть слышно ответили губы с экрана. «Купер, дайте Палмеру на экран портреты погибших десантников». 5 красочных слайдов мгновенно выстроились в ряд. «Кто?» – спросил Гэлбрайт. «Второй слева», – медленно сказал Палмер. «Да», — подтвердил оператор. «Второй слева — Леонид Михайлов». «Уберите слайды, а портрет Михайлова сделайте покрупнее». «Так, спасибо». Фрэнк с любопытством уставился на чужака. Внешность Михайлова производила приятное впечатление. На портрете он выглядел серьезным, но было выражение его лица что-то такое, что давало повод заподозрить у этого человека иронический склад ума. Поджатые губы, взгляд изучающий пристальный, левый глаз с прищуром. Фрэнк довольно уверенно представил себе человека неторопливого, спокойного в движениях, склонного относиться ко всему окружающему с повышенным вниманием, но не без юмора. Люди подобного типа встречаются редко. Да, старина Дэв, по-видимому, любитель редкостей. Что ж, друзей выбирать он умеет. Шеф спросил: «Вы абсолютно уверены, Палмер, что перед вами портрет того незнакомца, который шокировал вас на борту лунной радуги?» «Зачем вы так?» – печально произнес Палмер. «Я ведь говорил, похож. Настолько похож лицом, что это меня изумило. И все. О какой уверенности может идти речь?» «Ладно, ставлю вопрос по-иному. Вы уверены, что встретили на борту лунной радуги незнакомого вам человека во плоти и крови, очень похожего, как вам удалось это выяснить позже, на Леонида Михайлова?» «Да, встретил. Во плоти и крови. Очень похожего на Леонида Михайлова. Лицом». «Так, а телом?» «Но я ведь никогда не видел Михайлова в натуре». «Вот именно», — сказал Гелбрейт. «Зачем же вы все время подчеркиваете, похож лицом?» Палмер опять замолчал. На него жалко было смотреть. «Нет, я к этому, наверное, никогда не привыкну», – подумал Фрэнк. Шеф поднялся и обошел вокруг стола, поглядывая на экранную стену. Палмер потел, я молчал. Шеф сел, деловито сказал: «Итак, незнакомец лицом похож на Михайлова. А кого он напомнил вам телом? Поясняю. Походкой, осанкой, повадками, жестами». Губы Палмера шевельнулись совершенно беззвучно. И на этом все кончилось. «Но почему я должен тянуть вас за язык?» – спокойно спросил Гелбрейт. «Вы же сами минуту назад говорили, что чужака в сущности не было. Это вам удалось раскусить еще на борту лунной радуги и довольно быстро. Вы узнали чужака, Палмер». Лицо Палмера дернулось, как от удара. «Нет!» – хрипло возразил он, добавил с отчаянием. «Я лишь заподозрил». «А есть ли тут разница?» «Есть. Ведь я ничего не могу сказать вам наверняка, не могу объяснить. Ну какая вам польза, если я скажу, что заподозрил Нортона?» Фрэнк не был готов к ошеломительному действию слов Палмера, хотя то, что в них содержалось, нужно было предвидеть. Предвидеть! Его захлестнула бессильная злость. На кого? Мысли путались. И он не сразу осознал, что это вспышка отчаянной тревоги за сестру. Он готов был все бросить и немедленно отправиться в Капсфорд. Заметив, что Роган смотрит на него, почувствовал себя еще более мерзко. «В конце концов», – подумал он, – «мое желание и намерения шефа редкостно здесь совпадают». Он уловил наступившую в холле гнетущую тишину и будто о чем-то ненужном подумал. Почему они замолчали? «Вы не поняли, Палмер», — сказал наконец шеф. «Я не требую от вас никаких объяснений. Нам нужны только факты. Не лишними будут, конечно, и ваши соображения, или лучше сказать, комментарии к фактам. Когда вы заподозрили Нортона?» Палмер вяло ответил: «На следующий день». «Какой момент?» «Не знаю. Во всяком случае, после разговора с Нортоном в спортивном зале». «Разговор дал вам какой-нибудь повод для подозрений?» «Нет, не знаю. Когда я рассказывал о чужаке, Нортон слушал хмуро, с тоскливым неудовольствием. Вечером я встретил его в коридоре и...» «Ступает он как-то особенно мягко, как леопард на охоте. И у меня смутно так...» «Первые подозрения?» «Да, нет, скорее, ну такое предощущение, что ли». «И вы подумали?» «Нет, я ничего не подумал. Я слишком устал и рано лег спать. Ну и во сне. Я редко вижу сны, но в ту ночь такого насмотрелся». «Подозрения оформились во сне?» «Вероятно. Потому что утром я уже был почти уве... «Нет, не то. В общем, я впервые подумал, что со мной сыграли скверную шутку». «Нортон!» «Видимо, он хотел. Не со мной. Но так у него получилось».